прерываемая отдельными пушечными выстрелами. «Отваливай!» — скомандовал лейтенант, и катер быстро растаял в темноте. Ночь была на исходе. Гавань с ее зеркальной поверхностью, темные громады судов, тигровый полуостров, золотая гора — все безмолвствовало. Вдруг что-то сверкнуло на цесаревиче, трепетно замерцали фосфорические огоньки на мачте, и тотчас же огоньки появились на всех остальных судах, вспыхнут, потухнут и опять вспыхнут. Вслед за этим сразу ожили безмолвные темные громады броненосцев и крейсеров. Над тихим артурским рейдом раздались резкие свистки боцманских дудок, шум голосов и громкие выкрики команды. Послышался топот многочисленных ног по палубам, засветились огнями иллюминаторы. Вскоре с кораблей раздался стройный тысячный хор моряков, певших утренние молитвы. На цесаревиче оркестр заиграл гимн, его подхватили на других кораблях. В адмиральской пристани, в порту, выстроенный на набережной батальон Квантунского флотского экипажа с оркестром вторил эскадре. Толпа, успевшая собраться на берегу, обнажила голову. «Нашему славному флоту! Ура!» — закричал кто-то в толпе. И русский победный клич покатился по набережным, перекинулся в порт, где его подхватили выбежавшие из мастерских рабочие и матросы флотского экипажа. Прошло четверть часа, пока, наконец, эти клики стихли. «Дал бы только им Бог добраться до Владивостока!» — слышались отдельные возгласы в толпе. Небо на востоке постепенно светлело, прожекторные лучи бледнели и гасли один за другим. Наступило тихое ясное утро, с гор подул прохладный норд-ост. На мачте сигнальной станции, расположенной на Золотой горе, у выхода на внешний рейд поднялось несколько флагов. Тотчас два портовых катера направились к преграждавшим проход в гавань Боном и начали их разводить. Вслед за ними двинулся легкий крейсер «Навик». Неторопливо проплыл тралящий караван, четыре землечерпалки-грязнухи и два небольших парохода. Усиленно дымя, они построились попарно и, заведя тралы, двинулись вдоль берега на юг, к бухте Белого Волка, где и остановились. За ними начали выходить на внешний рейд вперемешку крейсера, канонерки, миноносцы. Ровно в 6 часов утра появился из-за угла адмиральской пристани мощный, изящный корпус флагманского броненосца «Цесаревич» с чуть трепещущим на фокстенге адмиральским флагом. Минут через 5, пробравшись через проход и минные заграждения, он отдал якорь на внешнем рейде, залитым ослепительным светом взошедшего солнца.